Играй, гармонь, под трензель, отсыпай, плесунья, дробь. На платке краснеет вензель, знай, прищелкивай, не робь. Парень бравый, синеглазый, загляделся не на смех. Веселы твои проказы, за рукавник словно снег. Улыбаются старушки, приседают старики, смотрят с завистью подружки на шелковые косняки. Веселись, пляши угарней, развивай кайму фаты. Завтра вечером от парней придут свахи и сваты.